«Удивительно», – произнесла Аника. «Аматеру-сан прямо зачастила по приемам. А чего иного ждать после выхода из клана?» Пожал я плечами. «Сама подумай, вряд ли она сюда удовольствия ради пришла». «Само собой», – кивнула Аника. «Заодно показывает, что против Каима ничего не имеет. Ну, таких заодно может быть слишком много, чтобы пытаться из них какое-то конкретное выбрать. Пошли лучше с Кагами-сан поздороваемся», – прервал я ее думы. «Пока все на Аматеру-сан сконцентрированы. Когда мы добрались до Кагами, рядом с ней оставалась лишь Шина. Остальные дамочки, которых я приметил рядом прежде, куда-то разбрелись. Синдзи улыбнулась Кагами, когда мы подошли, нашел-таки на меня время. «Здравствуй, Аникотян, Кагами-сан», — поклонилась та. «Я хотел сразу подойти, Кагами-сан, не удержался я от улыбки, но вас в тот момент оккупировали подруги, и мне явно не было места». «Шина», — слегка поклонился я. «Здравствуй, Синдзи», — кивнула она. «Аника, Шина-сан», — поклонилась ей Аника. «Не очень глубоко, лишь чуть ниже меня. Тебе, Синдзи, всегда найдется место», — покачала головой Кагами. «Но общаться с кучей незнакомых теток, Синдзи, как можно? Это уважаемые женщины, леди. Не стоит называть их тетками. Ну разве что парочку из них. Скорее, троих», — вставила Шина. «Максимум четверых», — подвела итог Кагами. «Но их там всего четверо было», — заметил я. «Ну тогда ладно», — усмехнулась она. «Прощаю. Как экзамены? Отлично. В этом плане я уверен в себе. А в каком не уверен?» Склонила голову на бок Кагами. «Не уверен, что смогу съесть 5-килограммовый стейк. Причем здесь это?» — удивилась Кагами. «Но вы ведь спрашивали, в чем я не уверен?» — пожал я плечами. «А во всем остальном, значит?» — усмехнулась она. «Абсолютно», — кивнул я. «Я почти эталон уверенности в себе, если бы еще не этот кусок мяса». Улыбнувшись и покачав головой, Кагами махнула рукой. «Иди уж, развлекайся, и Шину с собой возьми, а то стоит тут комок скуки. Присмотришь за дочкой, мам», — проворчала Шина. «Конечно, Кагами-сан», — слегка поклонился я. «Идите, а я пойду общаться с тетками». Где-то за час мы обошли всех. В смысле перекинулись парой слов со всеми, с кем могли, а потом начали собираться плотной кучкой знакомые. Сначала к нам присоединился Рейден Срен, потом Вакея со своей спутницей, Тойотами, неожиданно пришедший один. Даже маме Аскарымуны к нам прибились, не без моей помощи. В одиночестве, да при незнакомых девушках фиолетового лосея вдруг стала такой правильной, что аж плеваться хотелось. В какой-то момент к нам добавился Атома Акинари в компании родни и друзей, по большей части знакомых мне еще по турниру, и наша компания увеличилась чуть ли не вдвое, оккупировав аж 2 стола со всякой снедью. И в тот момент, когда мы с Акинари обсуждали различные концепции нашей будущей онлайн-игры, среди гостей началось движение. Они и так на месте не стояли, но тут словно волна прошла. После чего двор превратился в муравейник, где все куда-то двигаются, и вроде и хаос какой-то творится, но лишь для постороннего взгляда. «И что это у нас происходит?» – удивленно произнес Акинари, как и я, заметив изменения в поведении гостей. «Аматеру», – озвучил я очевидное. Эпицентром всей этой движухи было самое крупное скопление гостей неподалеку от Атарашики. Во всяком случае, именно в том месте я видел ее в последний раз. «Интересно, что там произошло? Так пойдем узнаем», – пожал я плечами. «Аника», – окликнул спутницу, болтающую с Атамакари, – «мы отойдем ненадолго». Акинари тоже предупредил свою невесту, после чего мы отправились изучать обстановку. «Хаэм, именинник», – произнес Акинари и посмотрел на меня. Намек был понятен, из нас двоих я лучше с ним знаком. Оринжира, по идее, должен знать, с чего все зашевелились. Так что я молча повернулся и направился в его сторону. «Привет, парни», – поздоровался я с Ринжира и его младшим братом, который стоял вместе с ним. «Ринжира-кун, Тама-кун», – кивнул им Акинари. «А где Мизуки?» – спросил я Ринжира. «Где-то здесь», – оглянулся он. с одноклассницами куда-то ушла. Не в курсе, что это все так засуетились. Перешел я к главному вопросу. Аматэру-сан отожгла, усмехнулся Ринжира. Уж что-что, а удивлять она умеет. Ну да, конечно, покивал я. Куда же без этой многозначительной паузы? Мы прониклись, Ринжира. Давай уже рассказывай. Неинтересный ты человек, Син, усмехнулся он. Аматэру-сан заявила, что ее слуги будут проходить ритуал подтверждения чести. А во, знаковое событие, покивал Акинари. Самое интересное не это, а то, что эти слуги даже не японцы, а какие-то шмиты. Посмотрев на Акинари, я чуть ли не услышал звук перекатывающихся у него в голове шестеренок. Шмиты, шмиты, бормотал он, те самые шмиты. Без понятия, о ком ты, пожал плечами Ринжира. И почему они те самые? А знаете, где будет проходить ритуал? Конечно, не знаете. Шмидты поедут в Малайзию. Представляете, они будут захватывать земли долбанной Малайзии. И правда, произнес Акинари. Новость со всех сторон интересная. Спасибо, что удовлетворил наше любопытство, слегка поклонился он Ринжира. Да что уж там, отмахнулся тот. Возвращались к нашим мы довольно медленно, а все из-за задумчивости Акинари. Шел он неторопливо, а мне приходилось подстраиваться под его темп. Ты ведь знал, да? Спросил он неожиданно. Не мог не знать, учитывая, как плотно ты контактируешь со шмидтами. Дела с ними какие-то ведешь, с девушками их на приемы ходишь. Как-то так, улыбнувшись, развел я руками. Странно, что ты молчал. То есть я понимаю, почему ты молчал до этого, но раз уж информация обнародована, а зачем? Пожал я плечами. Все и так обо всем узнали бы. Хвалиться своей осведомленностью. Да и был шанс, что ты меня с этим не свяжешь. Не то чтобы это секрет, задумался я. Скорее, мне просто по-человечески интересно наблюдать за реакцией окружающих. Да, это ближе всего к истине. И вот тут Акинари показал, что он истинный наследник, а невозможная замена, как Ринжира. Тогда, начал он неуверенно, можешь ответить мне на вопрос, кто именно будет гарантом со стороны Аматэру? Ведь кто-то должен поехать со шмидтами. В угол загнал, совру или начну юлить, и уже через несколько дней это мне может аукнуться. Мы, конечно, не поссоримся, но Акинари может обидеться, и нынешние отношения станут прохладнее. А с этим лучше поддерживать самые хорошие отношения. Этот род, может, и не столь древний, как Аматэру, но он, черт возьми, среди древнейших в Японии. Да и древность рода, это не самое главное. У Атама есть все, чтобы быть элитой этой страны не только на словах. Сила, влияние, богатство, уважение и возраст, как вишенка на торте. А что есть у Аматэру, кроме возраста? Лишь уважение. Это тоже немало, но хотелось бы еще и богатство с влиянием, да и сила была бы не лишней. В общем, с будущим главой рода Атама налаживать связи нужно уже сейчас, и спотыкаться на этом пути в самом начале не хотелось бы, но и раскрывать перед ним все карты тоже не дело. Ну, качнул я головой, это точно будет не Аматэру Атарашики, старовата она для подобного, типа, да, есть еще один Аматэру. Но раз не сказал, то, извини, не могу, значит, это да, пробормотал Акинари, вернувшись к нашей компании и рассказав, что мы узнали, запустили активное обсуждение новости. При этом никто, в отличие от Акинари, так и не задал вопроса представителю Аматэру, который должен поехать в Малайзию со шмидтами. Может, об этом кто-то и подумал, но озвучивать свои мысли не стал. Да и про мое знакомство с немцами все забыли, точнее, те, кто про него знал. Зато всем скопом сошлись на том, что выход из клана, шмидты, ритуал, это все разные стадии одного глобального плана старухи, которая уже давно решила действовать и просто ждала подходящего момента. Опять же, никто этого не озвучил, но в воздухе витала четкая мысль. Аматэру пошла ва-банк, терять ей особо нечего. А так, может, и возродит род, или красиво сгинет. Учеба закончилась, и, если не считать членов различных клубов, с которыми я не пересекался, в школе остались одни учителя, из-за чего я был лишен слухов. Что творилось в аристократической среде, я не знал, как не знал и того, насколько сильно их взбудоражило заявление о Тарашике. Она сама утверждала, что ритуалы Шмидтов активно обсуждают, но к каким выводам, хотя бы предварительным, пришли Ариста, было мне неизвестно. Ну и сама атмосфера у них в эти дни была интересная. А так как времени до вечера оставалось еще много, то, добив очередные экзамены, я направился в квартал Каима, всего лишь пообщаться, без задней мысли. В конце концов, навещать знакомых и близких нужно не только по делам, но и просто так. Кагами была рада меня видеть, я не смогу воспринимать ее как мать, увы, но вот дальней родственницы, которая искренне обо мне печется, вполне. Во всяком случае, Кагами, как и Акина, к слову, давно уже отвоевала себе место в моем циничном сердце. Эти люди свои, и отношения у меня к ним соответствующие. Поболтал с Кагами, навестил малыша Шо, сыграл партию шахмат с Акина. Тут и Мизуки на пару с Шиной вернулись с тренировки. Не с моей, я вновь отменил занятия, сославшись на загруженность, но разрешил приходить ко мне в особняк тренироваться с Казуки, чем они и занимаются по вечерам. Но сейчас не вечер, и у девчонок свои тренировки. Та же Мизуки активно готовится к экзамену на новый ранг, а у меня это сделать проблематично. На базе еще ладно, но не на родовых землях. В общем, Мизуки разбавила спокойную атмосферу капелькой безумия, чему не были против ни я, ни Акина с Кагами, ни даже Шина, присоединившаяся к семейным посиделкам. А потом домой вернулся Кента. Уж не знаю, где и чем он занимался, но, узнав, что я у них в гостях, тут же изъявил желание пообщаться. У него в кабинете. «Присаживайся, Синдзи», — махнул он на подушку рядом с собой. «Чай сейчас принесут». «Добрый день, Каима-сан», — поклонился я и лишь потом направился на указанное место. «У меня к тебе серьезный разговор, Синдзи», — произнес он, когда я присел рядом. В этот момент в комнату осторожно проникли две служанки, расставив на небольшом столике чайник, чашки, блюдца со сладостями. «Внимательно слушаю вас, Каима-сан», — снова поклонился я и приготовился к проблемам. «Большим или маленьким, не знаю, но у меня скоро рефлекс выработается на словосочетание «серьезный разговор». Дождавшись, когда служанки уйдут, Кента продолжил: «Думаю, ты в курсе того, что произошло недавно. Аматеру Атарашики объявила о начале ритуала подтверждения чести, и слуги, которые его будут проходить, небезызвестные тебе Шмидты». «Слышал, Каима-сан», — кивнул я. «Скажи мне, Синдзи, я правильно понимаю, что ты тоже будешь во всем этом участвовать?» «Да, я один из членов Альянса, который собирает Шмидты», — подтвердил я. «Ну а что? Это давно уже не секрет. То есть ты знал, что они стали слугами Аматеру?» «Мне говорили об этом», — кивнул я вновь. «Признаться», — потер переносицу Кента, — «я был уверен, что вы задумали какую-то аферу, но считал, что Малайзия — просто отвлекающий маневр. Ты хоть понимаешь, как мало у вас шансов?» «Понимаю», — ответил я. «Поверьте, Каима-сан, я не тешу себя иллюзиями, что все будет легко и просто. Надеюсь, ты не собираешься ехать с ними и воевать лично». «Собираюсь. С моим статусом мне нужна репутация». «Какая еще репутация?» — почти процедил он, явно сдерживая себя от рычания в мою сторону. «Любая, Каима-сан. Главное, чтобы не отрицательная». «У тебя нормальная репутация», — припечатал Кента. «А после совершеннолетия сменишь фамилию, и тебя даже сыном дважды изгнанных называть не будут. Этот тип меня совсем, что ли, за лоха держит. Не бывает все так просто». «Как скажете, Каима-сан», — пожал я плечами. «То есть никуда не поедешь?» — спросил он чуть удивленно. «Конечно, поеду», — ответил я. «Боги, как же с тобой сложно», — начал он вновь тереть переносицу. «Скажи, Синдзи, ты знаешь, что клан Каима тоже собирает альянс для похода в Малайзию?» «Знаю. Это не такой уж и большой секрет. не секрет. Посмотрел он на меня с откровенным удивлением. Для тех, кто плотно общается с японскими аристократами, с клановыми аристократами, уточнил я. И кто же тебе сообщил об этом? Задал он вопрос. Не могу сказать, изобразил я сожаление. Обещал помалкивать. Ладно, это не важно, дернул он плечом. Но ты хоть понимаешь, что Аматеру и Шмидты рассчитывают именно на наш альянс? Одни вы там точно не справитесь. Подозреваю, так оно и есть, ответил я осторожно. Так вот, хочу тебя расстроить. Сегодня главы кланов, участвующих в альянсе, приняли решение отодвинуть начало операции, припечатал он. Теперь вы будете там сами по себе. Ох, блин, что же теперь это? Замолчал я. Мысли неслись с огромной скоростью, просчитывая варианты будущих событий. Это, несомненно, интересная информация, но вам стоило сообщить об этом Аматеру-сан, а не мне. Мне плевать на старуху, и на Шмидтов тем более. А вот твоя смерть подкосит очень многих в моей семье. Думаешь, я не буду переживать? Думаешь, старик Кента совсем бесчувственная тварь? Не думаю. Но ко мне-то какие вопросы? Я не могу взять и отменить этот ваш ритуал. Ты можешь в нем не участвовать. Ритуал обречен на провал, и ехать в Малайзию для тебя теперь просто глупо. Да и без этого было бы глупо туда соваться. Дело швах, определенно. Вся операция летит к чертовой бабушке. И мыслей никаких. Я подумаю об этом, Каима-сан. Уж будь любезен. Я всегда считал тебя умным парнем. Не разочаровывай меня. Можно вопрос? Произнес я и, дождавшись кивка Кенты, продолжил. С чего вообще альянс кланов принял такое решение? Может, я смогу как-то повлиять? Намекнуть Кенте, чтобы он... Блин, ни черта я не могу. Но знать такие вещи необходимо. Прежде чем начать объяснять, Кента хмыкнул. Жадность и возмущение, Синдзи. Если у Шмидта все получится, то помимо герба им перепадет и кусок земли. Если бы Атарашики не имела отношения к вашему альянсу, то мы бы просто плюнули на эту возню. Вторглись бы к малайцам по плану, согнали бы вас с насиженных мест, может, даже оставили бы вам небольшой кусочек земли. А сейчас Аматеру не получится загнать в какую-нибудь дыру. Все, что она, что вы успеете захватить, вам и достанется. Но это еще ладно, вряд ли бы вы много удержали. Проблема в том, что Атарашики, не будь дурой, как только мы войдем в Малайзию, сразу обозначит свой кусок завоеванных территорий, и будь уверен, мелочиться она не станет. Были они захвачены, не были, главное, успеть об этом объявить. А никто в нашем альянсе не горит желанием делиться уже практически своими землями. У нас, знаешь ли, и так все давно поделено. Если бы не ритуал подтверждения чести, мы бы еще могли объявить спор с Атарашики. Запнулся он, конфликтом интересов. Но теперь, если что, сотни родов, завидующих тому, что не участвуют в дележе добычи, поднимут такой хай. Покачал он головой. Император будет недоволен в любом случае, но сейчас его поддержат не только имперские аристократы, но и кланы. И уж будь уверен, одними только криками завистники не ограничатся. Он замолчал. «А что там с возмущением? А ты как думаешь?» Усмехнулся он. «Кому понравится, что свои планы и проблемы кто-то реализует и решает за твой счет? Никто не рад, когда его используют. Так возмущение-то тут при чем?» Пожал я плечами. «Все такие. Такова человеческая натура», — ответил Кента. «Мне вот тоже весьма неприятно, как поступают Атарашики. Их род тысячу лет был частью клана Каима, мы даже дружили в детстве, если при разнице возраста в 10 лет это можно назвать дружбой, но в любом случае мы не чужие друг другу. И тут, на тебе, я и мой клан всего лишь ресурс, мы своими деньгами и жизнями должны платить за нее, так что да, не очень-то я и сопротивлялся предложению подождать. Сдвиг даты вам дорого обойдется, заметил я. Не так уж и сильно, как ты думаешь, произнес он. Подготовка еще не вошла в конечную фазу, и свобода маневра у нас есть. В любом случае, вторгнись мы в Малайзию по плану, и выгоды будет гораздо меньше. Поэтому еще раз говорю, не лезь ты туда, а лучше и вовсе выйди из альянса. Ничего хорошего из вашей затеи не получится. Если ты так хочешь поучаствовать в войне, я найду тебе место в наших планах. Даже кусок земли можешь получить, если покажешь себя, земли. Посмотрел я ему в глаза. Земля, это хорошо. Я подумаю, обязательно подумаю. Каима-сан, вы правы, в нынешнем виде ситуация не очень. И будьте уверены, я приму правильное решение. Глава 27. Заехав домой после посещения Каима, я переоделся в повседневную одежду и уже потом поехал на свидание с Аника. Настроение было не очень, Гатски Кента вновь сумел мне его испортить. Виноват он, не виноват, главное, новость принес именно старик. То, что альянс кланов отодвинул дату начала вторжения, не означает, что мы будем воевать в одиночестве весь год, хотя возможно и такое. Во всяком случае, я буду исходить из худшего варианта развития событий. Пока добирался домой, переодевался, ехал в квартал Ахаэси, все время пытался найти выход. Целый год нам там не продержаться. Если бы пришлось воевать только против сил короля, все было бы нормально, но ближе к окончанию этого срока в дело вступит сначала кланы, а потом и англичане, к которым обязательно обратится король. И вот против последних мы сделать ничего уже не сможем. Первую волну атаки, может, и отобьем за счет их самоуверенности, но второй раз они не облажаются. Пригонит 3-4 виртуозов, кучу техники и людей да сметут нас к чертям собачьим. Как минимум загонит в мире и блокируют город, взяв его в осаду. Долго мы в любом случае не выстоим. Увы, но в этом мире англичане умеют воевать не только на море. Время на размышления у нас есть. Первые месяца два будут легкими, потом посложнее, но тоже терпимо. Однако далее нам уже надо будет делать хоть что-то, чтобы дожить до конца года. Вышедшая из ворот особняка Аника выглядела как нечто пушистое и домашнее одновременно. Ну и милота ее никуда не делась. На дворе был конец марта, почти апрель, и погода была не сказать, чтобы теплая, не холодная, но и в летнем платьице не пощеголяешь. Вот Аника и вышла ко мне в белой шерстяной кофте, которая почти закрывала юбку до колен. Плюс косметика, выгодно подчеркивающая все, что надо подчеркнуть. Утром звонил Ахаэси Дай, который просил сотрудничать с охраной. Заодно и постращал меня, чтобы я был поскромнее и не переходил границ. В общем, получил этакое мягкое напутствие от отца, отпускающего дочь на свидание. Ну а пока дожидался у ворот, успел переговорить с главой охраны, описав примерный план прогулки и договорившись о различных мелочах. Само же свидание. Не знаю даже, как это в двух словах описать. Как на работу сходил. На любимую работу. На любимую работу, пока кредиторы отжимают у тебя квартиру. Аника меня не раздражала, свидание тоже. С этой стороны все было нормально. Но Малайзия и связанные с ней проблемы. Предстоящий прием у Аматеру, на котором я буду представлен в новом статусе, никак не возвращающиеся силы ведьмака, все это изрядно давило, не давая расслабиться и насладиться свиданием. Кинотеатр, ресторан, оранжерея, вроде и прикольно провел время, а отдохнуть не смог. Постоянно мешали мысли, что лучше бы я занялся чем-нибудь более продуктивным. Боже! Когда же у меня наступит спокойный период жизни, чтобы можно было заниматься лишь обычными коммерческими проектами, из-за провала которых я ничего, кроме денег, не потеряю. А то сейчас что не провал, то катастрофа. Синдзи, у тебя все в порядке? Спросила меня на выходе из оранжереи Аника. Сложно найти человека, у которого в порядке все, усмехнулся я. Но это так, занудство. «Не обращай внимания, а на вопрос ты так и не ответил», — заметила она. «Ну сама подумай, пошел бы я с тобой на свидание, если бы меня одолевали проблемы, сидел бы сейчас, решал их». «Понятно», — пробормотала она, — «но ты сегодня точно напряжен больше обычного, а как иначе?» — хмыкнул я. «Не каждый день ходишь на свидание с принцессой клана Ахаэси, а уж если принцесса, Красавица, так и вовсе. Что-то за тобой раньше не было заметно проблем в общении с девушками. Вот ведь докопалась. Ну так и с принцессами я на свидание раньше не ходил. Зато ходил на пляж, напомнила она. И даже с тремя принцессами разом. Там твой брат с нами был, пожал я плечами. Я настолько тебя напрягаю. У меня нет проблем, и ты меня не напрягаешь. Хватит уже накручивать себя. Ну да, я ведь не настолько близкий друг, чтобы со мной откровенничать, изобразила она обиду. А может, и не изобразила. Что вы хотите услышать, Ахаяси-сан? Остановился я. Растерялась Феника. Ничего. Прости, Синдзи. Я и правда лезу не в свое дело. Еще раз извини, слегка поклонилась она. Когда-нибудь любопытство ей аукнется. Нет, серьезно, я столько раз намекал ей, чтобы она отстала, вежливо намекал, а она все лезет и лезет. Проехали. Ты тоже меня извини, вновь двинулся я вперед. Вот на такой не очень приятной ноте наше свидание и закончилось. Аника пыталась сгладить ситуацию, да и я был не против, пытаясь вернуть атмосферу, но что-то у нас не слишком получалось. Еще раз извини, поклонилась она, когда мы вышли из машины у ее дома. И спасибо за вечер, мне действительно понравилось. И ты извини, улыбнулся я. Я тоже неплохо провел время. На следующий день я все-таки выбрался к Атарашике. Лишний раз ездить к ней не стоило, но обсуждать выданную Кентой информацию по интернету не хотелось. Новость старуха приняла стоически, выслушала, покивала и выдала. Старый засранец, а мне ни слова об этом не сказал. Что будем делать? Думать, вздохнул я. Попробуй прикинуть, что сможешь предпринять со своей стороны, только прикинуть, а я подумаю, что смогу со своей. Но пока что мне видится лишь один вариант, устроить хаос внутри Малайзии. Зачем и как? Поинтересовалась Фетарашики. Чем более нестабильна ситуация в стране, тем меньше внимания к нам. А вот как это сделать, еще предстоит придумать. Меньше внимания не означает его отсутствие, заметила она. Понятное дело, пожал я плечами. Но только в этом случае у нас появляется пространство для маневра. В идеале хорошо бы поссорить короля с англичанами. Великобритании нужен пролив, а округ Мири слишком далеко от него. Они вполне могут просто махнуть рукой на нас. Да они так и сделали бы, но король обязательно к ним обратится, когда поймет, что сам не справится. Может договориться с альянсом кланов? Спросила она осторожно. Нам ведь и не нужен весь округ. Не-не-не, прервал я ее, покачав пальцем. Что мое, то мое. Округ Мири я никому не отдам. Но роду достанется не весь округ, заметила Атарашики. Твоего там лишь часть, которая тоже уменьшится, если мы начнем ужиматься, возразил я. А иначе мы не получим ничего, произнесла она строго. Послушай, старая, я не отдам никому округ, даже часть его не отдам. Если потребуется, я окуну всю Малайзию в войну, с англичанами схлестнусь, но что мое, то мое. Я готов торговаться, но кланы даже не подумают предложить что-то равноценное. Они просто попросят нас сужаться. На это я не пойду. Тогда мы потеряем все, припечатала она. Ты перегибаешь. Это альянс простолюдинов потеряет все. Даже не альянс, а шмиты. Род Аматеру вернется к тому, с чего начал. Но с наследником. Ну да, что-то я перегнула палку, согласилась она. Но я не собираюсь проигрывать. Пока слишком рано опускать руки. Ты прав, мы еще не проиграли, взбодрилась Атарашики. Как думаешь, поймал я интересную мысль, что надо сделать, чтобы Сукатай напал на Малайзию? Даже не знаю, растерялась она. А с чего им нападать? Земли, конечно же, усмехнулся я. Ну и пролив. Впрочем, весь пролив им никто не отдаст. Ни англичане, ни мы. Но даже одна сторона пролива, это уже ого-го. Не знаю, Синдзи, никогда не интересовалась ни Малайзией, ни Сукатаем. Но вряд ли они нападут, раз уж до этого не напали. Если бы вторгся альянс кланов, произнес я задумчиво, то шанс на это был бы довольно велик, а вот нам их на такое вряд ли удастся сподвигнуть. С нынешним планом операции, ты решил Малайзию уничтожить, усмехнулась Фетарашики. Максимально поспособствовать этому, ответил я, иначе нас просто сметут. После моих слов Аматеру стала серьезной. Да ты, похоже, не шутишь. Я не святой Атарашики-сан, и никогда не претендовал на это звание. У меня более чем достаточно минусов, и я их осознаю. Поэтому довольно спокойно отношусь к различным подлостям и попыткам поиметь с меня что-либо. Если это только не откровенный негатив и агрессия. То есть, если тебя попытаются ограбить, ты всего лишь пожмешь плечами. Сиронизировала Атарашики. Я, несомненно, разозлюсь, обязательно попытаюсь отомстить, но обвинять кого-то в подлости, циничности или желании приумножить свои богатства за мой счет, нет, я сам такой, и совершая нечто подобное, я всегда держу в голове, что и против меня кто-то может действовать теми же способами. Альянс кланов, несомненно, нам подгадил, но это их право. Они нам ничем не обязаны, на них даже злиться-то не очень получается, и, собираясь устроить войну во всей Малайзии, я прекрасно осознаю, что это отнюдь не благородный поступок, но тут одно из двух, либо незнакомые мне люди, либо очень даже знакомые, выбор очевиден. Что ж, тут я с тобой согласна, вздохнула Атарашики. Вторая серия моих экзаменов подходила к завершению. А люди и техника простолюдинского альянса уже грузились на корабли. Всего несколько дней, и начнется. Официально всей операцией управляет сын Мартина Клаус. Неофициально, мы все. Клаус, конечно, умный мужик, но ни он, ни я опыта командования армией не имеем. Лично я максимум тактик. Это не значит, что моя башка непригодна к военной стратегии, но опыта в этом у меня никакого. А Клаус и вовсе не военный. Его отец остается в Японии и будет поддерживать нас отсюда. А вот его брат Морец отправляется в Малайзию вместе с племянником. Адзава с Кондо тоже остаются в Токио. Здесь от них будет гораздо больше проку. Акими едет в Малайзию, но отправится она туда вместе со мной. Несколько слов и о появившихся у меня слугах. А если совсем точно, то о личных слугах. О них стоит упомянуть хотя бы потому, что данному семейству почти 1200 лет, а Атарашики вызвала их из поместья в Токусиме, где они обычно и проживали, параллельно присматривая за ним. Теперь мне будут постоянно прислуживать 3 человека, старик и 2 блондинки-близняшки. 3 человека из семьи, которая, получив Камантаку, наплевала на возможность иметь свой герб и осталась верна роду Аматеру. А ведь у Аматеру 2 такие семьи, Кадзуо в Токусиме и Махита, которые по возрасту даже чуть старше Кадзуо и являются бессменными управляющими самой старой гостиницы Ансина в мире. Во всей Японии слуг с Камантаку имеют всего 4 рода, не считая императорского, а уж 2 подобные семьи слуг, лишь Аматеру и императорский род. Поэтому я просто не удержался, когда Атарашики предложила мне личных слуг, пояснив, в чем их особенность. Так старик еще и ранг мастера имеет. Пока они жили вместе с Атарашики, но после моего представления общественности переедут ко мне. Как вариант, я мог прописаться у старухи в Ансине, но, черт возьми, она живет дальше, чем расположена моя база. Нет уж, я городской житель. Эта троица, к слову, со мной и в Малайзию поедет, будет налаживать мой быт, пока я воюю. Ах да, чуть не забыл, близняшки окончили высшую школу слуг и имеют ранг воина. Завершу данную тему 2 интересными фактами. Первое, монструозный род Фудзивара изначально был слугами Аматеру, и они единственные из доживших до наших дней бывших слуг этого рода. У других как-то не сложилось, нужно было быть умнее и пойти по стопам Кадзуо и Махита. Ну и второе, ни разу Кента не сказал, в качестве кого он хотел бы видеть меня в клане, а уж предложений вступить в него было немало. Это Акино с Кагами были не прочь меня усыновить, но глава рода Токента. Вот и думай теперь, а не Камантаку ли ему от меня был нужен. Вряд ли, конечно. Я даже не говорю про род Буне, который может возмутиться, просто я потенциальный повелитель огня, то есть виртуоз, а достигшим этого ранга тоже дают герб. У клановых слуг еще и выбор появляется, либо глава клана даст, либо имперцы. Значит, Кенте нужно было бы привязать меня к роду покрепче, но и давать герб сыну дважды изгнанных, та еще идея. Так что выбор у него был, по сути, невелик. Либо сделать меня слугой, либо отдать обратно в род Бунья, либо дать герб. Забавно, что все три варианта по тем или иным причинам далеки от идеала. Со слугой все более-менее ясно. Бунья, если бы хотели, или могли, забрать меня к себе, уже давно сделали бы это, а герб, сын дважды изгнанных как-никак, не уверен, что в клане уже забыли моих родителей. Взять в род Каима тоже не вариант. Скажем так, с появлением сына у Кагами мой статус становится слишком неопределенным. Но это ерунда на фоне того, что Аматеру вышла из клана. И где теперь Каима брать артефакты для передачи Камантаку? И будет ли принятие в род без этого полным? Так что, пожалуй, да, вариант с родом Каима можно отбросить. И вот этот день наконец настал. Я сдал последний экзамен. Теперь на целый год свобода от школы. В себе я достаточно уверен, но даже если где-то налажил, всегда можно пойти в другую. На Декисюро свет клином не сошелся. А Тарашики сделала ход конем и приглашение на прием разослала лишь позавчера, а сам прием уже завтра. Нетипичный поступок, так как на подобные мероприятия приглашают, как правило, за неделю, а бывает, и за месяц. Три дня же, слишком мало. У деловых людей на полгода может быть все распланировано, а тут жалкие три дня. С другой стороны, в этот раз приглашений было выслано действительно много, и если кто-то не успеет поменять свой график, нам только лучше будет. Меньше народа, больше кислорода. Но это все мои домыслы. Старуха отговорилась тем, что банально забыла распорядиться о рассылке, считая, что секретарь все сделал. Секретарь же к Атарашике и подошел с вопросом о том, когда же уже рассылать приглашение. Я все понимаю, все мы люди, но вот не верю в эту историю. Не могла Атарашике забыть о подобном. При том, что список был давно составлен, а императору она собственноручно приглашение написала и отправила. Хотя, если она написала приглашение и отдала секретарю, могла и подумать, что тот заодно и остальные вышлет, а секретарь, не получив точных указаний, да нет, не верю, видел я того секретаря, у старика программный код в глазах бегает, он терминатор с компьютером в голове, такие люди не лажают по мелочам, по-любому уточнил бы, как я и сказал ранее, в этот раз приглашенных будет гораздо больше, в том числе и свободные рода, и рода из кланов, причем не только главные. Но приглашают все равно не всех подряд, иначе поместье Аматеру было бы забито людьми. Попали в список и Аника с мамя. На последнего я в этот раз решил не давить, просто попросил пригласить Аника и молчать о моем участии. Ее я, кстати, тоже об этом просил. Вакея Тейджа, Тойота Микен, Рейден, вся наша компашка будет на приеме. Само собой, придут и Каима. Насчет старика не знаю. Он вроде как в Мюнхен улетел, а вот Акина и Кагами с дочерьми наверняка явятся. С чего бы им игнорировать Аматеру? Будут и другие каимовцы, но они меня не интересуют. Ну а я на прием пойду в гордом одиночестве. На этот раз решил никого с собой не брать. Да и неудобно мне будет со спутницей. Одеться решил официально, то есть красный нагадзюбан, короткое нижнее кимоно и черная накидка хари. Хакама. Широкие штаны были темно-серого цвета, ну и харихима, плетеный ремешок-завязка на пузе, белого официального цвета. Края харихима обычно делали таким образом, что со стороны он больше на помпон походил, чем на ремешок-завязку. В моем случае с этим не усердствовали, но это лишь та одежда, в которой я приду на прием. В особняке поместья меня уже дожидается другой хари, с виду точно такой же, но в нужных местах у него золотой нитью вышиты камоны рода Аматеру, они же родовые изображения или гербы. Строгий стиль, дорогое исполнение, я определенно должен произвести впечатление на окружающих. Сам прием вновь проходил на родовых землях в Такусиме. Приехал я в числе первых, так что пообщаться со старухой, которая принимала гостей, мне никто не мешал. «Готов?» – спросила она. «Сегодня твоя жизнь изменится кардинально. Я всегда готов к переменам», – усмехнулся я. «Сама-то как? У тебя жизнь тоже не слабый поворот делает». «Нормально», – повторила она мою усмешку. «В моем случае почти любое изменение так или иначе будет к лучшему. Ты мне все-таки скажешь, почему так поздно приглашение выслала?» Сменил я тему. «Я же уже говорила», — фыркнула она. «Мне в общем-то все равно, я тебе доверяю, но любопытство тем не менее гложет». Немного помолчав, Атарашики со вздохом ответила. «Это из-за Кенты. Мне сообщили, что кто-то интересовался тобой в службе опеки, а потом и прямо от лица Каима спрашивал, кто сейчас является твоим опекуном. То есть старик все знает», — пожевал я губами. «Не все, а то, что я твой опекун. Даже не так. Было это недавно, и я сомневаюсь, что ради этого его будут отрывать от дел в Мюнхене. Но если бы я начала рассылать приглашения как обычно, то он вернулся бы в Токио, где ему обо всем бы и сообщили. Опекун», — пробормотал я задумчиво, — «он может догадаться о принятии в род. В смысле, это ведь довольно удивительно звучит. Я, и вдруг Аматеру. До такой мысли он вряд ли дойдет», — усмехнулась она. «А вот посчитать, что я решила сделать тебя слугой, он может. И в чем проблема?» — не понял я. «Ну, сказали бы мы ему правду, сразу отстал бы. Это если бы он пришел ко мне выяснять ситуацию», — кивнула она. «Что теперь и произойдет. Он, кстати, уже вернулся из Мюнхена. А вот если бы у него было время, то я не гарантирую, что Кента не стал бы пакостить из-за угла. Просто надо было сразу ему все рассказать и предупредить». «С чего бы?» — удивилась она. «Ну или изобразила удивление. С какой стати мы, Аматеру, должны о чем-то докладывать Каима? Ох уж эта родовая гордыня, докладывать. Просто информировать из соображений банальной логики, дабы избежать проблем. Надо же и головой думать, а не репутацией и традицией. До передачи мне Каманта Кукента мог хоть что-то сделать, а теперь все, поезд ушел. Я согласен, что для эпатажности и пафосности нам нужно объявить о моем вступлении в род неожиданно, то есть помалкивать об этом до приема и официального заявления, чтобы, значит, больше шороху произвести и приковать побольше внимания к роду. Но уж Кенте, после того, как его люди раскопали инфу про опекунство, нужно было рассказать. Зачем плодить проблемы?»